Сведения о преподобном Григории, иконописце Печерском. Память 8-21 августа. Преподобный Григорий, иконописец Печерский, был сопостник преподобного Алипия Печерского. Память 17-30 августа. В сказании о святых иконописцах говорится, что он написал много чудотворных икон, находящихся в русской земле. В 9-й песне канона службы собору Киево-Печерских преподобных, почивающих в ближних пещерах, преподобный Григорий называется византийским. Возможно, он был в числе иконописцев, прибывших из Константинополя в Киев для украшения Великой Церкви монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы.